Глава 52. Настя. «Анжелика Васильевна, девчонка у меня!» Сквозь сонный морок удается расслышать обрывки фраз. «Что дальше мне с ней делать?» Постепенно до меня начинает доходить ужас происходящего. Последнее, что я помню, это то, что мужчина набросился на меня в машине, чем-то усыпив меня. Осматриваясь вокруг и понимаю, что мои руки и ноги связаны, а сама я лежу в каком-то старом сарае, прямо на земле. Запах сырости ударяет в нос, заставляя словить приступ тошноты. «Но мы с вами так не договаривались!» Взгляд цепляется за мужчину, который задумчиво чешет лысину. Стоит спиной ко мне, нервно топая ногой. Я так легко и просто попалась в ловушку этой женщины. Теперь я думаю о том, что, скорее всего, все сказанное ей было ложью. Надо было остаться и дождаться Влада, заставить его во всем признаться мне в лицо и лишь тогда пытаться бежать. В тот момент я настолько была напугана лишением малышки, что не думала ни о чем. Эмоции взяли надо мной верх, и я просто не понимала, что творю. Влад бы никогда так со мной не поступил. Выходит, это был тщательно проработанный план его бывшей. Наговорить мне чепухи, обманом заставить уехать и сесть в эту проклятую машину. Но что, если они в самом деле решили быть вместе, а Анжелика просто решила избавиться от меня таким образом, чтобы я глаза не мозолила? Может, он и не в курсе об этом коварном плане? Как он отреагирует, узнав, что сделала его пассия? Как предпочла решить мою судьбу и судьбу его дочери? Не знаю. Сейчас меня даже это мало волнует. Мне безумно страшно за свою жизнь и жизнь малышки внутри меня, потому что то, что я сейчас слышу, заставляет мои волосы на теле встать дыбом от ужаса. «Тогда мне нужно раздобыть бензин». «Понял. Сделаю». Мужчина отключает вызов и теперь поворачивается ко мне. «О, Боже! Неужели он собирается меня поджечь?» Слезы тут же брызнули из глаз. Из-за них я плохо вижу стоящего перед собой мужчину. Страх парализует все тело, несмотря на то, что мне и так трудно пошевелиться. Пожав плечами, проговаривает на вздохе. «Извини, девочка, но мне надо семью кормить». С этими словами он выходит из сарая, хлопнув деревянной дверью. «Помогите! Спасите!» — кричу я, надеясь, что меня здесь кто-то услышит. Когда шаги мужчины отдаляются, я слышу лишь тишину. Похоже, это какая-то заброшенная постройка, и шанс, что меня здесь может кто-то услышать и помочь, равен нулю. Но я продолжаю кричать, истошно, изо всех сил. Я не намерена сдаваться. Развязаться никак не получается. Слишком крепкие узлы. Черт, как же мне спастись? Выходит, все, что в моих силах сейчас, это кричать и продолжать надеяться на чудо. Время тянется слишком медленно. Сколько я вот так кричу? 10 минут? 20? 30? «Помогите!» Не сдаюсь, даже когда мой голос срывается до хрипа. Сердце бьется на износ. Кровь в жилах стынет от осознания своего плачевного состояния. И самое ужасное, я ничего не могу сделать. Мои руки в прямом смысле связаны. Когда я слышу шаги и звук льющегося на сарай бензина, сознание плывет. Нет, я не могу поверить, что этот мужчина и в самом деле сможет так жестоко со мной поступить. Сколько же денег ему заплатила Анжелика? Сколько стоит моя жизнь и жизнь моей неродившейся дочери? «Не надо! Прошу!» Бросаю все свои силы на то, чтобы пытаться вразумить мужчину. Запах бензина подтверждает мои самые страшные догадки. Он в самом деле пытается сжечь сарай вместе со мной. «У вас же тоже есть дети! Прошу, не лишайте жизни мою дочь!» Пытаюсь разбудить его совесть, ведь он упоминал мне про то, что ему нужно кормить свою семью. Неужели у человека, у которого есть семья и дети, может быть настолько каменное сердце? Но в ответ тишина. Он делает вид, что не слышит меня. «Пожалуйста, не надо! Вы еще можете отказаться от этой затеи! Я могу вам заплатить! У меня есть квартира! Я могу ее продать и отдать вам деньги! И ваша совесть будет чиста!» Вся моя надежда, что мои слова достигнут эффекта, разрушается о звук чиркающей зажигалки. Секунда, две... И я слышу треск огня, вдыхаю запах гари и не верю, что все закончится вот так. Неужели я так глупо закончу свое существование? Неужели моя девочка так и не сумеет родиться на свет? Неужели это и в самом деле конец?